Глава 26. Маргарита, и чем ты завтра планируешь заняться? Приоткрыв дверь в мою комнату, мама прислонилась плечом к косяку. За окном летние вечерние сумерки все еще боролись с ночной мглой за пальму первенства, но все же тихо сдавались в неравном бою. Йорик, деловито восседавший на моей кровати, узрев старшую хозяйку, встрепенулся и радостно завилял хвостом в ожидании очередной порции ласк. Планов особо никаких нет. Пожала я плечами и, погладив Йорика за ушком, продолжила листать журнал. Мне в академию съездить надо, отчет по практике сдать. И все. Девчонки завтра заняты. А ты что-то хотела? Мама прошла вглубь комнаты и присела на край кровати. Ничего глобального. Просто хотела предложить тебе пройтись по магазинам. Подхватив на руки песика, она посадила его себе на колени. К осени приодеться. Неожиданно. Середина рабочей недели, а ответственная деловая женщина предлагает мне шопинг. Я откинула журнал и в упор взглянула на маму, внимательно выискивая в ее внешнем виде намек на отклонение в состоянии здоровья. «Ты серьезно?» — подозрительно спросила я, пододвигаясь поближе к ней. «Да», — она непринужденно пожала плечами. «Я решила, что мы давно не гуляли, и пора восполнить этот пробел». «Ну так что?» — многозначительная пауза. «Пойдем?» «Спрашиваешь?» — радостно воскликнула я и крепко обняла ее за шею, зажмурившись от нахлынувших чувств упоения. «Конечно. Тогда в 3 часа подъезжай к клинике», — предложила мама, вставая и возвращая мне Йорика. «А там решим, куда отправимся». Довольная, как сытый кот, я закивала, соглашаясь на все, и, спрыгнув с кровати, помчалась в душ. «Пора готовиться ко сну. Завтра нас ждут великие дела». «Да, Йорик, да, да, да!» Утром мама, как обычно, умчалась на работу с позаранку, а я, вкусно позавтракав, прогулялась с нашим песиком до любимого парка. Вот уже несколько дней, как небесная канцелярия вспомнила, что август все же летний месяц. Сжалившись, она одарила нас ярко-синим небом, без единого намека на дождевые облака и ласковым солнцем. Пока вездесущий Йорик с видом зажиточного барина, выехавшего на ревизию своих земель, инспектировал все парковые закоулки, я болтала с девчонками по конференц-связи. Мы обсудили планы на выходные и поделились новостями. В академию они ехать не планировали, а составить мне компанию ни одна из них не могла. Дела семейные. «Ну и ладно, я сама съезжу», — наигранно обиделась я, на что получила кучу извинений и заверений в компенсации моральных издержек. «Вот же я манипулятор». Фу. Но губы растянулись в довольной улыбке, и попытка скрыть ее увенчалась провалом, отчего мы хором рассмеялись. «Йорик», — позвала я песика. «Домой!» Попрощавшись с девочками, я отключила связь и направилась домой. В уме планировала день, подсчитывая время на дорогу и дела. Все должно быть четко выверено, чтобы к назначенному часу я была вместе нашей встречи. Не хочу упустить так редко появляющуюся возможность нашего с мамой общения. Спустя несколько часов я стояла на крыльце учебного заведения. Документы по практике сданы, все нужные отметки выставлены. В зачетной книжке красовался штамп по допуске к 5-му курсу. Я щурилась от солнца и гадала, что лучше — топать ножками дальше, чтобы проехать меньше, или ехать дольше, но путь до остановки короче. Может, детскую считалку вспомнить? Телефонный звонок все решил за меня. Ответив на незнакомый номер, я бездумно спустилась по ступенькам. «Алло?» — с легким любопытством поприветствовала абонента, услышав в ответ лишь легкое шуршание. Я остановилась в нерешительности и, отняв телефон от уха, глянула на экран. Все нормально, вызов не сброшен. Тут на мою талию легла рука, и веселый голос однокурсника Димки Филимонова с наигранной ласковостью пропел мне. «Ритуля, дорогая, нас ждут в ЗАГСе». Вот с 1-го курса так. «Ага», — уже по привычке ответила ему и опять поднесла телефон к уху. «Я вас слушаю». Странная тишина обрывалась гудками, а я, пожав плечами, убрала телефон в сумочку. «Дим», — обратилась к парню. «Ну, тебе еще не надоело?» «Я не теряю надежды», — улыбаясь, подшучивал он, «что ты, наконец-то, ответишь мне согласием». «В следующей жизни, Дим, в следующей жизни». И, махнув рукой на прощание, я пошла на дальнюю остановку.